Эти рэперы каждый второй курит косой или сосет хуй большой. Мама с папой по-любому тобою гордятся, но ты все равно будешь на бутылку приземляться. Со стоном, спокойно и ровно, а у нас стон на плече, в кармане финка и хуйня, блядь, в голове. Ты любишь опиаты или грибы опята? Мои ребята, это карательный батальон. С утра я ем куриный бульон и запиваю рэпом, не делая деньги, делаем себя. И похуй на хейт, как гуся вода. Поросята ебаные медленно указывают пальцем вниз. Вы сами знаете, что делать, бич.